эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 марта 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Приветствую всем, дорогие слушатели и дорогой ведущий! У нас сегодня и такая интересная темочка, которая будет связана и с тем, что мало кому известно, и с тем, что встречается на каждом шагу. Звучит эта темочка так: идеи бизнеса с хорошей кармой. Вот как, я не знаю, ты объединишь тех, которые без носа, с нашей хорошей кармой. Я вот пока, честно говоря, так вот в замешательстве. Ну, хотя я понимаю, ты человек такой умный, вывернешься как-нибудь из этой ситуации, но все-таки интересно. Итак, напоминаю, что вы можете вопросы задавать на нашем сайте slavradio.org, там у нас есть беседка-чат, а также на нашем сайте или на наших ресурсах, которые к нам относятся, то есть это YouTube, например, и наши, еще у нас есть соцсети. Ну вот в YouTube в первую очередь мы, конечно, вас увидим, поэтому обратите внимание на наш канал youtube.com/slavradio. Slavradio, и как и наш сайт, пишется одним словом, латиницей. Ну, отличие только, что у нашего сайта в конце еще .org есть, а здесь вот никакой точки, никакого там .org писать не надо. Гоблинов мы не приветствуем. Кто такие гоблины? Это те, которые приходят, что-нибудь такое, каловую диффузию вбросят и потом куда-то в сторону уходят. Вот с такими мы не общаемся. Мы общаемся с людьми, с человеками, с азами, которые умеют мыслить, которые умеют доносить свои мысли. Так что обратите на это внимание. Сразу же напоминаю, что эфир после того, как он произойдет в YouTube, закрывается, потом обрабатывается и заново выкладывается для того, чтобы звук был качественный, чтобы всякие шипы, трески убрать, чтобы вы потом не жаловались. Так что не пишите вопросы, когда же будет этот эфир. Вот как он будет обработан, сразу будет выложен. Ну, в общем-то, все основные предупреждения сделаны. Единственное еще добавлюсь, что вопросы и реплики мы, как правило, во второй части рассматриваем, поэтому не обижайтесь, если в первой части будет доклад. Это так нормально. А вот во второй части мы уже с вами поговорим на чистоту, то, что называется. Да, я тут ошибся, четверг, сказал вторник, конечно же. Сегодня 19 марта 2019 года, вторник. Ну вот, после этого вступления, Александр, можешь приступать к докладу. И потом мы уже во второй части плотненько пообщаемся. И ты ответишь за каждое свое слово перед нашими радиослушателями. Договорились. Приступай. Да, благодарю. В первую очередь всех хочу поздравить с начинанием такого классного праздника, как у нас равноденствие, которое приходит. Я подумал, почему бы нет, такое замечательное начинание не сделать, вот идею вдохновить вас, всех нас, на то, чтобы у нас год прошел с благостью, и мы приумножили немножко благодати. Вот опять же хочу побудить в этом эфире вас к здравомыслию и немножко разобраться, потому что правильно сказали, бизнес без носа. И у нас произошло, как вы знаете, чарамутие, многие слова поменяли местами, и потом непонятные слова привнесены были. Естественно, у нас никогда такого термина не было, бизнес, у нас было слово «дело». Но у нас теперь, опять же, при чарамутии слово «дело» – это уже не очень хорошее, не культурное слово. Но я напоминаю, для того, чтобы немножко вас замотивировать заниматься буквицей, я знаю, тут очень много авторов в этом делает, но моя задача тоже, как и к другим, присоединиться, ежедневно вас мотивировать познание нашего древнего языка, который поможет вам открыть многоуровневость. Поэтому, когда вы будете изучать, вы сразу поймете, к чему вообще, чем заниматься, и я вам дам такую подсказочку небольшую, как по буквице определить вообще свое дело, ну, бизнес, как кому нравится, конечно. Если вы возьмете буквицу, в интернете можете найти, написать буквица, я более чем уверен, вы найдете множество ссылок, все слушатели славянского радио, они уже, по крайней мере, слышали, кто-то, может, даже занимается, кто-то, может, уже буквики купил и тоже учит детей. Поэтому вот если мы возьмем, разберем слово «дело», то это добро, энергии, которая есть, оно присутствует, то есть добро приумножающее, в виде энергии в ладовании, то есть в гармонии с образами или объективной действительностью, которую мы делаем. То есть что у нас получается? Это приумножение энергии с равномерным гармоничным балансным ростом для того, чтобы создать шедевр. То есть по факту любое дело нас приводит к тому, назовем это слово бизнес, к созданию, как говорится, гармонии и развития. А вот если мы сейчас возьмем и разберем вот слово, даже тоже, которое мы принесено, но мы же все равно используем матрицу, буквицы. Тут получается интересный момент. В слове бизнес, как вы понимаете, у нас появляются интересные слова-конструкции, образы. Например, как «б» – «боги», то есть вы в любом случае множество, нас уже закладывают программу конкуренции. Как вы видите, даже такая подмена. Как мы знаем, и нас является гармонией, но параллельно это в том числе взаимодействие мужского и женского. То есть это постоянное противоборство. Буквица «зело» у нас, ну, в данном случае писалось как через «зело», а не через буквицу, хотя можно тут по-разному смотреть. Я слышал, внесение этого правописания было через и такую буквицу, поэтому можно сказать, что это что-то и необычное одновременно, и в том числе это сразу же указание на материальный объект, который есть на планете Земля. То, что было известно нашим предкам, то есть это какие-то родовые наработки или продолжение того, что занимались наши родственники, что по факту так оно раньше и получалось. Во всех возможных проявлениях, то есть оно у нас есть, мы этим занимаемся в определенной форме. То есть это взаимодействие людей, которые между собой включают в себя определенные материальные блага с использованием родовой памяти и наработки. Но вот в случае с бизнесом у нас уже в образе не закладывается то, что вы должны это делать в гармонии, у вас не закладывается то, что это должно быть добро, и вы априори не хотите, как говорится, создать шедеврально. Вы просто какую-то по форме делаете действие, которое, возможно, вы научились, у вас хорошо получается, или вы научились, или вам родственники научили, передали, и вы это делаете. Поэтому, как вы понимаете, лучше заниматься собственным делом. Давайте немного разберемся в этом понимании глубже. Я понимаю, кто-то вообще может никогда не занимался и не имеет собственного дела. А может, кто-то просто работает, и вот как понять, нарабатываете ли вы карму, не нарабатываете. Как вы знаете, в славянстве у нас, и, кстати, немножечко забегу наперед, ранее есть эфир, вы можете послушать, я рассказывал по поводу кармы. Так вот, карма, как вы знаете, это определенные долговые контракты, которые мы имеем по отношению, как говорится, к событиям, к пространству. У нас есть карма положительная, карма отрицательная. А у нас в славянстве называлась богиня Карна. То есть разница в одну буквицу, но отличие большое. Вот если вы хотите исправить какой-нибудь грешок ваш или там, как говорится, привычку нехорошую, то вы начинаете мыслить. Но оказывается, на самом деле, вот это мышление, которое появляется, и оно, которое нам, в принципе, навязано в обществе, доказывает, что это не только действие ваших мыслей, это действие, которое могло быть во временах создано вами, и не только там сейчас, а вообще. И вот это то, что было известно нашим предкам, показывает о причинно-следственной связи, что у нас карма, как говорится, находится на совсем других уровнях, не только на уровне мышления. И вот если мы это понимаем, мы понимаем, что любым делом, каким бы вы ни занимались в жизни, неважно, вы лекарь, пекарь, токарь, экономист, или бизнесмен, бухгалтер, владелец курсов, или еще чего-то, у вас может быть либо рост, либо у вас все в жизни не получается, и все очень плохо, все рушится, и вы вообще не можете понять, что же делать-то и как. На самом деле, если вы знаете, не знаете, мы, как говорится, немножко углубимся в память и наших предков. Когда еще была древняя наша Дария, а потом уже Тартария, то, в принципе, вначале формировались родовые, как говорится, занятия. У нас были широкие рода, как вы знаете. не хочется сейчас об этом лекцию рассказывать, но просто хотелось сказать, что специализация практически род мог себе обеспечить, ну, всеми. И безопасность, и обеспечить, и обучаемость, и кузнецов. Ну, все, кто нужен был, они выбрали себе специализацию. Если нет, они взаимодействовали с соседними родами. Но у них была целая специализация. Как мы понимаем, время немножко поменялось, и те наработки, которые были ранее, там по 9-16 детей у нас нету, ей-богу, там хотя бы одного-двоих родить. Естественно, вы уже на родовую систему так полагаться не можете, как ранее. И особо вам очень тяжеловато учиться, там, начинать какое-то дело, бизнес, если родители постоянно на работе в системе, и у них, к сожалению, нету времени вас обучать. Ну, так получается на уровне страны. Вы как-то там выживаете, заканчиваете потом школу, на хап-тяп-ляп заканчиваете институт. Ну и вот мы продуцируем такие-то кадры. Да, кто-то, безусловно, кто-то закончил с отличием, кто-то сделал большой рывок. Но вот если мы сейчас посмотрим статистику, то вот благодаря там системе уравняловки, которая была, очень мало построилось действительно таких хороших дел. Как вы знаете, появилось с появлением рыночной экономики, появилось понятие бизнес как торговля, в принципе, по большому счету. Но если мы копнем глубже, как мы понимаем, у кого-то это получается, у кого-то это не получается. И вот понять бы, как вот стоит ли заниматься этим делом, стоит заниматься делом, вообще, когда надо начинать свое дело, на каком этапе. Вот давайте с этим разберемся. Немножко забегу наперед, и вам будет потом понятно и смешно. Вот мужчина и женщина, вот равноправие какое? Мужчина, он работает, он обеспечивает семью, он, как говорится, кормилец, он носитель светила, яньской энергии, он у нас изрекает, как говорится, вот этот значок инь-янь, вы знаете, энергия рода. Это ни в коем случае никакой не древний символ, это именно наш славянский символ, который передался. А вот женщина, она вбирает это благодать, это добро, и приумножает ее. И появляется в этом соитии образ гармоничной жизни, появляется символ рода. Поэтому, если мы берем в понимании бизнеса или в понимании дела, женщина может работать в двух случаях. Или на род мужчины, потому что женщина, если она взаимодействует на совместное дело, она наполняет, инвестирует, как говорится, ресурсы, и они потом возвращаются стократно. Если она работает на кого-то, ну, это очень большое сожаление, она вкладывает энергию в другого мужчину. Если она работает женщину, то все равно у женщины есть мужчина, в которого она вкладывает. Поэтому по факту, хочешь не хочешь, ваш мужчина недополучает энергию. Ну и это уже первая проблема, с которой сталкивается наше общество. И наши мужчины становятся недолюбленными, а женщины, теряя свою женскую энергию, они становятся менее женственными, более мужественными. Вот такая вот засада. Второй момент. Женщина имеет право построить собственное дело. Она имеет право самоорганизовать и реализовать. Но тут тоже у нас, как говорится, подмены понятий в обществе достаточно большие произошли. Те женщины, которые строят дело, они могут превратиться уже сами в мужчин. И, естественно, тут тоже происходит такой момент. Но можно вести бизнес, дело по-женски, с подходом. Если, как вы знаете, с варновой системой, я думаю, уже более детально каждый разобрался, что есть система варн, и в славянской системе есть такое понятие, как вот труженики. Естественно, я буквально пробегусь коротко, чтобы понималось, на каком же уровне происходит этот эволюционный переход. Если вы труженик, вы родились, и вас, ну вот, допустим, не знаете вы, как определить, труженик вы, не труженик вы, но у вас просто самая главная потребность в жизни – это идти на работу. И для вас самое главное предназначение – заработать на здоровье, на еду, там, на бытовые потребности. Вам, в принципе, нормально, вы еще не можете расширить свое сознание, уровень эволюции вас не позволяет, знаний не хватает для того, чтобы вы что-то построили. Если вы не выполняете свое предназначение, то вы просто страдаете здоровьем, и у вас постоянно будут болезни. Если вы переходите в более высокий уровень, то вы уже становитесь в весе. Вы хотите создавать, строить бизнесы, ученый, творец, там, я не знаю, представитель театра. То есть вы создаете благо, которое даете в обществе. Если вы нарушаете непосредственно, как говорится, свое предназначение, ну, вы не создаете рабочие места, не создаете прецедент, как говорится, взаимодействия, чтобы вы работали с другими родовыми системами, то вы нарушаете так называемые контракты. То у вас появляется, вас наказывают деньгами. То есть вам надо в обществе что-то реализовать, а вы не хотите. Поэтому у вас постоянно нет денег. Если вы занимаетесь нелюбимым делом, у вас постоянно нет денег. А я напомню немножечко. Деньги – это женская, это сумма всех энергий, но проявление женской энергии. Если у вас нет любви к матери, неуважения к матери, ну и к своей жене, там, и представителей женского рода, то вы блокируете в себе финансовый канал. Не говоря уже о том, что вы постоянно должны развиваться, и развивать свои способности, навыки, становиться асом. И если вы этого не делаете, то, естественно, финансовый канал у вас тоже будет проблематичный. Ну и следующее – это работа с высшими силами, с родовой системой. Если вы не поняли еще до сих пор, родовая система на тонком плане нам приводит так называемых клиентов ваших. Это не просто так, в этом две фирмы одинаково вкладывают, одни молятся и верят, другие вкладывают в рекламу. К одним приходят больше, а другим нет. Ну вот и такое даже бывало. Поэтому если у вас родовая система сильная, у вас нет никаких блокировок, то, естественно, это очень хорошо. Напоминаю, для тех, кто еще этого не сделал, рекомендую построить родовое древо. Сверху вы, слева мама, справа папа. Рисуйте всех, кого вы помните, тех, кого вы не помните. До седьмого колена просто хотя бы кружочками нарисуйте. Это чтобы у вас в подсознании, в ДНК соединилось соединение с родом. То, что вас пытались уничтожить, выбить и все остальное. Так вот, если у вас проблемы с финансами и всегда там какие-то трудности, вы с чем сталкиваетесь? Есть карма родовая. И помимо вашей личной, то, что вы уже там на этой жизни натворили, может, вы еще и в прошлых жизнях там грабили, убивали или еще что-то делали непонятного. Поэтому у вас такие тоже могут быть последствия. Вы сейчас отрабатываете это дело. Но в большинстве случаев это проблема кармы рода. В роду, опять же, могли быть такие случаи. И в большинстве случаев это на уровне мужского рода. В седьмом поколении есть блокировки. Да, я понимаю, безусловно, многие не знают седьмое колено, но благодаря даже тому, что вы нарисуете родовое древо, поработаете с родом, делать будете молитвенными техниками, делать поклоны, ну и всевозможные другие аскезы, делать вообще какие-то благостные дела на благо рода, вы сможете удалить эти родовые программы бедности, одиночества, там, может, кто-то кого-то отбирал, войны были, еще что-то там проклинали. Ну и дело, как говорится, не шло. Когда это убирается, сразу же дело становится очень быстро. Я знаю многие случаи, когда люди, ну вот не получается у них. Они поработали с родом, помолились, поубирали за 40 дней, матрица почистилась. И сразу же у нее дело пошло, и сразу же мысли пришли, род помогает, он надиктовывает, пойди туда, сделай то, встреться с тем, начни делать там то, легче становится, идет все как по накатанной. И если вы будете слышать связь вот своими, как говорится, тонкоматериальными помощниками, нашими богами, наставниками, то вы тогда будете очень быстро эволюционировать, у вас будет существенный рост. Ну, хорошо. И вот, как мы понимаем, когда вы вот переходите в более высокий уровень, вот вы уже наработались как веси, ну, вы понимаете, что надо уже что-то серьезное сделать для общества, понимаете, просто так благо нельзя делать, нужно еще делать безопасность, создавать определенные условия, законы, ну, слово «закон» некрасивое слово, нужно жить по кону. Но, условно говоря, доносить кон до общества, ну, у нас сейчас кон понятие не присутствует в обществе, поэтому я истинно надеюсь, что здесь все слушатели поняли, о чем я говорю, тот первичный образ я постарался передать. Поэтому именно вот этот вот термин были витязи, то есть это управленцы, это наши, как говорится, охранники, наша безопасность, наша то, что обеспечивало взаимодействие профсоюзной деятельности и так далее. Но, к сожалению, большому у нас произошли очень большие подмены понятий, и в большинстве случаев эта варна, она не выполняет свою задачу сейчас так, как есть, поэтому произошли большие перемены. Ну и естественно, на каждом уровне человек может выполнять, если он духовно сэволюционировал, он может строить как духовный человек, как говорится, просветительскую деятельность, он уже обучает низшую варну, он пытается обучить, как, чтобы появлялись витязи, чтобы они давали обществу, чтобы они помогали строить. То есть это более высокая ответственность, более высокого порядка для того, чтобы страна, пространство, народ, государство существовало и совместно развивалось, эволюционировало. Поэтому в первую очередь нужно понять, если нету ведущих людей в стране, а уже потом нету, как говорится, качественных витязей, которые готовы отстаивать интересы, поэтому и истребляют всевозможными методами всех толковых, активных лидеров для того, чтобы эта система вертикали не выстроилась. Но уже потом подстраиваются остальные. И уже наука там работает. Поэтому науку невозможно возобновить без присутствующих верхних уровней. Но, тем не менее, все-таки вот вы поняли, что вот вы ходите на работу и понимаете, из дня в день у вас практически день сурка такой, надо что-то с этим делать. И большинство людей, они говорят, ну, не получается мне там зарабатывать, нет, у меня не хватает ресурсов на то или иное. Поэтому я вам рекомендую хотя бы на первом этапе все-таки перейти в свою родовую систему и попробовать построить свое дело. Если вы, конечно, уже перешли в состояние труженика, если вы труженик, вам, может быть, это и не надо. Эту лекцию вы послушаете просто с точки зрения... Вторая часть лекции вам будет более продуктивна. Но, тем не менее, вы будете знать, что это существует. Если вы же все-таки чувствуете, что вы ходите на работу, но вы уже не можете, и вы готовы для этого, запомните, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Если вас уволили, отлично, самое классное время начинать ваше дело. Если вы потерялись, или у вас депрессия, апатия, запомните, если вы... Займете себя своим любимым делом, оно потом с хобби превратится в дело вашей жизни, то от этого все только выиграют. Если вы только закончили учебное заведение, отлично, вы можете тоже попробовать построить и внедрить. Потому что, как показала практика, вы потратите кучу времени на прохождение собеседований или же пойдете на ту работу, которая явно вас не смотивирует. Да, вы приобретете опыт, но тем не менее... Возможно, вы застрянете в этой колесе, как говорится, условной сансары бизнеса, и вы будете на кого-то работать. Но самое парадоксальное, вот кто, может, замечает, смотрит, сейчас очень много всевозможных решений, технологий появляется, и очень много молодых талантливых специалистов становятся успешными, благодаря тому, что они придерживаются этим правилам. Если вы расстались с любимым человеком, и вам некуда занять эту энергию, пожалуйста, реализовывайтесь. Вы устроились на новую работу, но она вас не устраивает, пожалуйста, вы тоже можете построить, как говорится, свое дело. А очень часто многие не понимают, вот там мамочки, они сидят, занимаются детьми, безусловно, но они, как говорится, страдают, они не могут там реализовать себе. Пожалуйста, тоже можете заняться своим делом. Это вас никто не ограничивает. Вас ограничивает только ваше сознание. Если ваша душа и дух, сила духа у вас проявляется, говорит внутри, вы утром просыпаетесь, и вы чувствуете, что если я что-то не сделаю грандиозного, то мой день пройдет не зря. Но вы не понимаете, что. Вы привыкли, что вам в ум, как говорится, управление матрицами ваша сказала четкими словами. А такого не будет, потому что есть система более высокого порядка разум, как говорится, разумный ум, который говорит, ну, будь здравомыслящим, чувствуй, взаимодействуй своим сердцем, тогда ты все получишь и поймешь. Ну, конечно же, если вы, как говорится, живете стандартной рутинной жизнью, это вам все надоело, отлично, дело вам только поможет, это в первую очередь вы реализуетесь, потому что это одно, у каждого человека три предназначения. Я об этом рассказывал в курсе «Открой свое предназначение». Кто захочет, может посмотреть на моем YouTube-канале. Так вот, первое предназначение – это планетарное. Вы должны реализоваться как мастер. Как вы знаете, в славянской системе, когда вы рождаетесь, до 3 лет ребенок каждый должен научиться играть. Он должен научиться играть. И вот если у вас искажение, до 3 лет с вами мало играли, там по какой-то причине у вас не было, у вас может быть психосоматические проблемы, и вы не можете перейти в следующую фазу, и вам надо закрывать эти травмы. От этого у людей потом будут большие проблемы, они будут ходить к психологам или к друзьям, или начинают спиваться. Если вы научитесь играть и жизнь будете воспринимать как игру, как сказка, то вам будет намного легче. До 7 лет, помимо наработки тонких тел, эволюции, вы должны научиться обучаться. То есть до 7 лет вы должны самостоятельно научиться обучаться. Естественно, если у вас не хватает концентрации и внимания, то, конечно же, вы можете просто-напросто взять и начать, ну, обучаться сейчас, вспоминать, перепросматривать. Потому что чем больше вы оттягиваете ваше обучение, тем потом оно все будет усугубляться, усугубляться, усугубляться. До 10 лет вы должны научиться концентрации. Если вы не можете сейчас на чем-то сконцентрироваться, значит, это с 10 лет вы не хотели сконцентрироваться. И отсюда, опять же, оно будет как накатанным комом. Вы не будете слышать качественную информацию, и потом ее не сможете применять. В 14 лет вы должны уже научиться быть полностью самостоятельным, какие-то свои бытовые вопросы решать, а не социальным паразитом. То есть вы должны научиться полностью, ну, мужчины хоть гвоздь забить там, ну и так далее. А в 18 лет вы должны уже определить свою специализацию и стать мастером, ну или хотя бы сделать вектор того, чем вы будете заниматься в ближайшее, как говорится, время. Если вы поставите себе за цель, то это, естественно, произойдет. Если цель не поставите, а по буквице вы знаете, самое высоковибрационное число, это буквица ЦИ, то бишь цель. Поэтому без целей, как говорится, никуда. В 21 год вы должны уже передавать эти знания кому-то, передача этих знаний, это, как говорится, преемничество, то есть вы эволюционируете. Если вы накопили знания и вы их не передаете, то, как говорится, ничего от этого хорошего не будет. Как мы понимаем, если вы имеете все у вас нормально, хорошо, у вас не было никакого перекоса, и вами родители классно занимались, и вы сами здравомыслящий человек, то на всех этих этапах вы чувствуете, что вы можете начать самореализоваться. Что же для этого необходимо? Ну, в первую очередь нужно понять, что у каждого вот первое планетарное предназначение – это специалист, второе гуманоидное – это рождение детей, передача знаний, а духовное развитие – это, как говорится, вселенское. Так вот, если мы говорим о нашем планетарном предназначении, оно может, вы, допустим, многие могут задавать потом вопросы, типа, а вот у меня работа одна на всю жизнь. Может, вы пройдете какой-то этап астрологический, нумерологический, вы потом наработаете этот опыт, вы можете поменять работу. Или у вас эта работа трансформируется. Кстати, вот очень интересный момент, насколько, как люди относятся, фокус сознания влияет на понимание, как человек относится к миру. Вот работа, многие говорят, ой, мне не нравится работа. И у них работа от корень раб, и они притягивают рабский труд. Если они с любовью относятся к работе, то корень ра от слова свет, то есть, ну, работа им дает свет, вдохновение. В том числе трудиться от корень труд. То есть если вы трудитесь, то это хорошо. Ну и видите, по закону дуальности можно точно так же сказать, или от слова трудно. Если вы видите во всем плохое, тяжело вам. Поэтому, если вы все-таки разобрались, в чем вы хотите стать мастером, вы можете взять какую-то идею, которую вы хотите улучшить. Возможно, это уже есть идея какая угодно. Вы посмотрите, какие у вас есть вот лично сильные стороны в вашей жизни. То есть то, что вам дается легче всего, это то, над чем вы хотите поработать. И вот пойдите и найдите страсть. Без страсти ничего не получится. Не получится реализовать ваше любимое дело без страсти. Если вам это не нравится, лучше вообще этим не занимайтесь. И определите ту проблему, которую вы хотите решить. Ну, банально, помочь людям, там, я не знаю, качественный там сервис по доставке еды. Или вы хотите просто плюшки классные, экологические, на бездрожжевом тесте делать и продавать. Ну, что угодно. То есть конкретно найдите то, в чем есть потребность у людей. Найдите решение, то есть какую-то постройте алгоритм, которым вы можете представить себе. То есть если вы на бумажке напишите в деталях все, а я напоминаю, взаимодействие твердого и пустого будет пустое. У нас в древности есть космические наши законы, которые гласят приблизительно, твердое – это надежные люди, надежное решение, вам это дело нравится. То есть вот четко знаете, что мне это нравится, Вы в этом не сомневайтесь. Вот это твердое. А любое пустое, ненадежные люди, нету денег на запуск проекта. Ну, в общем, любая информация, в которой вы сомневаетесь, это пустое. Взаимодействие твердого и пустого будет пустое. Очень часто люди не доводят до конца твердое, они запускают какое-то дело, бизнесы банкротятся, потому что они не видят это пустого. И вот на момент вы должны отследить это. Если вы все проанализируете, хоть закрывая глаза, вы можете представить конечный результат, то тогда будет результат, и он приведет вам к успеху. Но, к сожалению, многие этого не делают, и происходит приблизительно следующая вещь. Да, они обсуждают с друзьями, ну, говорят там, или в семье, вот я там хочу это дело открыть, как тебе там, ларечек, или давай там фруктами начнем торговать, да чем угодно. И бывает такое, что друзья говорят, да не, зачем это тебе там, и вас отговаривают от вашей мечты. Может, это друзьям вашим не надо, а половину народу ждет от того, потому что у вас есть, и вы откладываете свое любимое дело в шкатулку, и потом через него вы можете вернуться через 10-15 лет. Не слушайте никого, слушайте свое сердце, это главный индикатор. Если вы четко чувствуете, что ну вот вы что-то должны сделать такое, то поверьте, просто так ничего не бывает. Случайности не случайно. Если вам это нравится, ну тогда продолжайте дальше и услышьте. Но если, конечно же, вам окончательно вас отговаривают друзья, что у вас там нету знаний, навыков, денег, то подумайтесь, задумайтесь, действительно, может, вам надо стоит другой проблемой поработать. Потому что мы можем придумать космические планы на словах, а на действии вы их не сможете реализовать. Но тем не менее, если вы все-таки уже определились, постройте прототип, ну так эскизи, какие вы там пирожки, пончики будете делать там и так далее. Обсудите с профессионалами, посмотрите, как это делают люди в других городах, регионах, может, в вашем городе. Ну, самый простой пример, устройтесь, хотя бы поработайте в той сфере, в которой вы собираетесь делать. А то на словах или на мыслях одно, а в реальности это может быть совсем по-другому. И многие на этом тоже сыпятся. И вот если вам это, конечно, нравится уже после того, когда вы пообщались с профессионалами, посмотрели, ну, тогда продолжаем дальше. Но если вы посмотрели и вам это не нравится, ну, опять же, тут надо насходить дальше другое решение, обсуждать, советоваться. Может, вам надо не конкретно вот этим заниматься, а может каким-то специфическим ответвлением этого. Но тем не менее, если вам это нравится, вы продолжаете, вы пробуйте такое в тестовом режиме. Есть такое правило, если вы чем-то будете заниматься 10 тысяч часов, то это приведет вам, как говорится, к успеху. Ну это приблизительно 5-6 лет, только активных часов. Многие люди думают, что если они ходят на работу, это типа я 8 или 10 часов трачу на работу. Это они 8 часов потратили. А на самом деле вы же понимаете, что пока вы доедете, пока вы поедите, пока вы в социальных сетях посидите, почту посмотрите, пообщаетесь, активных ваших там часов рабочих 4, а то и 2. Поэтому давайте не будем себя обманывать, лгать себе и будем смотреть реально, сколько вы уделяете этому. Если вы это сделали, поработали, вы смотрите, у вас появляются люди или клиенты, как говорится, те, которые вам радуются и рады этому делу, то, конечно же, вы дальше развиваете и уже, как говорится, расширяетесь. Но если нет, то вам надо доработать продукт. Очень часто люди из-за своего эгоизма, они вот думают, а у меня все правильно, я делаю, и они там могут очень долго или школу, или обучающие курсы, или там какой-то там самодельный бизнес сделали, они облучаться не хотят, и получается, что попало. У нас, тем не менее, очень много грамотных людей, которые могут доделать до хорошего продукта. Поэтому нужно не стесняться. Сейчас у нас эра Велеса, эра Волка, когда нужно объединяться в стае, когда нужно взаимодействовать с другими людьми, пытаться пробовать. Там, кто-то дизайнер, кто-то там умеет бизнес-планы делать, кто-то хороший исполнитель, кто-то хороший продажник. Если все вместе объединяться, то от этого только все выиграют. Ну, если вы работаете, это приносит денег, ну, отлично, увеличиваем. Если это денег не приносит, ну, ничего страшного, попробуйте еще раз. Мы снова ищем, как говорится, проблему, которую нужно решить. Может, вы чего-то не заметили или неправильно сделали. То есть, по большому счету, вам надо сделать такой микроаудит, понять, вот конкретно, что вы любите. Вы не должны себя обманывать, вы должны честно сказать, вот к чему у вас есть страсть и вообще к чему вы хотите сформировать. Вот когда вы что-то, в чем-то сильны, у вас лучше, чем других. Понятное дело, что, может быть, на всю страну есть еще там 5000 таких же, которые будут заниматься в этом деле. Но они, во-первых, в другом регионе, во-вторых, у них какая-то другая задача в жизни, миссия. Поэтому, если вы будете думать мышлением, все у меня конкуренты, все у меня враги, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому постарайтесь понять, в чем вы сильны, и вот это вам будет формировать страсть. Если вы это любите, и то, что нужно будет людям, и вы увидите в этом миссию. Плюс поэтому мы живем в материальном мире, а это энергия. Если вы блокируете себе энергию, в том числе, я напоминаю, силой мысли и своими действиями, эмоциями негативными, вы блокируете, как говорится, свою чакральную систему, ваши чары блокируются, и автоматически энергия не проходит. Если энергия не проходит, как вам эта энергия благодати, которая накапливается, а потом энергию благодати вы можете трансформировать в хорошие отношения в обществе, отношения с родителями, в семье, с мужем, с женой, с детьми, в том числе как побочный эффект, это энергия денег. Поэтому, когда мы просим у пространства денег, оно вам никогда не дает. Пространство говорит, возьми дерево себе, спили, распечатай, в чем проблема? То есть нам нужно понимать, к чему мы идем, какая должна быть развитие, потому что мы все должны стать творцами, богами, асами. И если мы не становимся этими, то ни к чему это не приведет хорошему. Поэтому всегда нужно понимать, для чего эти деньги нам нужны, каких навыков, куда мы хотим проинвестировать, что мы хотим научиться, что мы хотим приобрести необходимое. То есть, если вы это поймете, вот сильные стороны, то тот заработок, который вы хотите, формулирует вам вашу работу. То есть, по факту, в вашей жизни должна быть страсть к любимому делу, вы должны чувствовать миссию, то что это что-то значимое. Может быть, вы не просто рутина, а вы каждый день улучшаете, и с годом, через год вы станете еще лучше, а еще через 2, 3, 5 там еще лучше. Потом вы построите классную работу еще для других людей. Ну и вообще вы будете еще работать как отдыхающий, то есть вы напрягаться не будете. Вам будет это нравиться настолько сильно, вы будете вдохновлены как творчестве, то у вас все будет идти как по маслу. Да, многие не знают, с чего начать, и банально, сейчас уже очень много толковых книг написано, которые помогут построить дело, и они нужны для реализации. Я только несколько вам посоветую, которые смогут существенно вам расширить сознание, и вы можете построить то дело, которое есть. Это первая книга «Цель. Процесс непрерывного улучшения» Элия Голдрат. «Карьера менеджера» Ли Якока, «Бизнес в стиле фанк» Нордстрома. В том числе можете почитать «Построение бизнес-модели» Александр Остервальдера, «Стартап» Гая Кивосаки, «В черт все, берись и делай» Ричарда Брэнсона, «От хорошего к великому» – это моя любимая книга Джима Коллинза. Кстати, она получила Нобелевскую премию по экономике как труд, который сформировал лучшие компании, те, которые попали в список Fortune, известные такие брендовые, те, которые не попали. И разработана модель, как запустить бизнес любой, в любом направлении, чтобы он стал успешным. Представьте себе Тома Питерса, «Теория невинности» Ричарда Брэнсона, «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, ну и «Реворк. Бизнес без предрассудков» Фрайда. Это такие базовые вещи, которые вы можете сделать. Я напоминаю всем известные, как говорится, принципы, которые помогают нам развивать наше дело. То есть вы должны заниматься любимым делом, вы должны всегда мыслить нестандартно, вы всегда должны улучшаться и двигаться в ногу со временем, поэтому старайтесь делать как можно лучше то, вообще чем бы вы ни занимались, постоянно улучшайте себе. А что такое улучшение? Это любовь. Люди Бога ведают. Познание Бога, Творца в более высоких уровнях. Всегда анализируйте. Неделя прошла, заведите себе дневничок. Неделя прошла, улучшились вы, лучше ваша жизнь стала. От того, что вы делаете, зарабатываете. Если вы просто думаете, что у вас все хорошо, вы делаете там, очень многие делают, говорят, я рассылал 1000 писем. От этого мир лучше не стал. Умнее вы не стали, больше вы не продали. Но вам кажется, что процесс идет. То есть вам не надо вот заблуждаться. Многие люди делают вещи, вы должны понять, что мир, пространство, род всегда отвечает. Если вы предприимчивы, вы начинаете с малого, но мечтаете о великом. А у нас же, как помните, надо обязательно сразу, но много. и ничего не делать. Так не бывает. Что посеешь, то и пожнешь по законам кармы. Если вы сеете, даете пространству, то вы потом пожинаете плоды. Но это то же самое, вот если вы хотите пойти на работу, то вы представьте себе аналогию от построения дела с яблоком. Если вы хотите просто покушать, возьмите яблоко, скушайте. Если вы хотите что-то построить, посадите яблоню, начните ее поливать, удобрять, и потом она прорастет, не сразу. Но потом она вам будет кормить всю жизнь. Стремитесь стать лидером, однозначно концентрируйтесь на достижении результата. Безусловно, у кого-то лучше будет получаться, у кого-то хуже, зависит от ваших навыков. Но вы поверьте, вы в каждом деле, будь то вы женщина, которая там какие-то рушники будет делать или просто банально какую-нибудь вышивку красивую, это все возможно. То есть вы все равно должны получать обратную связь и понимать, что что-то новенькое ввести и реализовать – это только хорошо. Тем более вы можете начинать вспоминать древние традиции наших предков, которые очень даже были развиты. Извлекайте уроки из неудач, может, не сразу у вас будет получаться все, но вы идете. И может быть через год, через два, через три у вас будет успешно все это выходить. Ну и учитесь непрерывно. В принципе, если вы это делаете, у вашей жизни все получится хорошо. Я сейчас не буду рассказывать там, как разработать учредительные документы, заключить договор о создании деятельности фирмы, утверждать устав фирмы, создание протокола, там, открытие временного счета в банке, регистрация фирмы. Вот это, знаете, пошаговые стратегии, когда никто с этим не сталкивался. Включение фирмы в государственный реестр, там, внесение полного уставного капитала в банк. Это все можно почитать в интернете, как открыть постоянный расчетный счет, регистрация в налоговой инспекции, разрешение на изготовление круглой печати и уставного штампа, ну и изготовление печати и штампа. Все, и вы уже готовы работать. Это вы можете сделать, но в большинстве вы хотя бы должны пройти этап формирования себя и понимания, что же все-таки надо. И для этого нужно вот банально, чтобы перейти к пониманию, определитесь сначала с идеей. Для того, чтобы вот мы сейчас оттолкнемся от вашей идеи, а уже потом вы поймете, что же такое как карма. Как же ваша идея, она хорошая или плохая, она может создать негативные последствия или нет. У вас появилась грандиозная идея. Вы начинаете, но так бывает, что многие люди говорят, ой, я не знаю, у меня нету времени, ой, мне это не понравилось, да, но очень постоянно будут вам говорить. Вы же сразу, может быть, эту идею не сделаете в деталях. И вам ее нужно постоянно дорабатывать. Это целый процесс, это игра так называемая. Возможно, у вас что-то не получится. Возможно, вам друзья, знакомые будут говорить, это невозможно, у тебя нет денег. Но мы напоминаем, вы начинаете с малого. Если вы сделаете по-другому это, то это не будет ваша идея. Старайтесь фокусироваться, что же главное в ней. Если вы это сделали, то тогда вы понимаете следующее. У вас все ваши друзья, знакомые будут делиться на так. Первое. Это те, которые будут жить и думать вспоминаний прекрасных дней. Ой, как было хорошо, когда там я ходил на работу, или я вообще в школе был, в институте. Им постоянно будет не хватать денег. Они будут считать и осуждать правительство, политику. Им постоянно будет что-то не хватать. И они вот думают, что мне никто не нужен, нас всех обманули, кинули, бросили. Ну и, естественно, постоянно будут думать экономить. И думают, что если надо много заработать, то надо много работать. Знаете, в свое время очень классный афоризм, я думаю, все его слышали в интернете, сказано, нужно работать не 24 часа в сутки, а головой. Поэтому, если вы пойдете по такому принципу и будете развивать все мастерство аса, то, чем научит древняя наша славянская буквица, то вы поймете, что вы планировать научитесь прекрасное будущее, вы узнаете, что в вашей жизни проявится материализация. Я рекомендую послушать эфир, который я в свое время рассказывал о материализации желаний, исполнение желаний называется. Там более детально об этом рассказываю. Ну и вы поймете, что вы можете создать благостное дело, построить дом, крепкую семью, жить в экопоселении и быть вообще абсолютно с приумножением того, чего есть. К сожалению, многие на вот формировании вот этом этапе происходит следующий момент. Вы начинаете, у вас есть привычка, это так называемое сознание бедности. Я понимаю, что из поколения в поколение нам его внедряли, она генетически ложит эти программы. Первое, вы постоянно жалеете себя, Вы постоянно выплачиваете беды, несчастья, упрекаете других в своих проблемах. Но как вы можете построить дело, если вы постоянно жалуетесь? Ни к чему хорошему общество и пространство вы не говорите. А что вы говорите в пространство, оно потом и притягивает это. Вы постоянно привыкли говорить о тех, кто достиг финансового благополучия, и можете оскорблять, унижать этих людей. Но вы реально не попробовали пройти их путь. Постарайтесь построить что-то свое, уже потом кого-то судить. Перестаньте экономить на развитии и образовании себя. Вкладывайте, читайте, смотрите, путешествуйте, посещайте семинары, вебинары, тренинги, курсы. Покупайте книжки. Понятное дело, вот, кстати, если вы знаете, есть такое правило, славянская десятина. Если вы даете десятину, то эта энергия идет на развитие общества, пространства. То есть вы можете десятину давать там не только, как, к примеру, нуждающимся, вы можете давать десятину на экологии. Но вот один из примеров я вам приведу, самый эффективный, кому я советую давать десятину. Себе откладывайте десятину в родовую систему, и вот эту десятину вкладывайте в род. Это та же десятина. То есть вы станете умнее, ваши родственники станут умнее. По факту это улучшение работы общества. Это та же десятина, которая рабочая. То есть, если у вас есть привычка, вот появились деньги, зарплата, ого, и вы тратите их, то как вы можете быть предпринимателем? Вы должны научиться копить благо. Вы должны в ладу находиться. Богиня Лада, матушка, нас об этом учит. И привычка все оценивать, измерять только в деньгах. Ну, если вы так делаете, то говорите, о, это мне по карману, не по карману. Мы знаем, что пространство, оно изобильно. Если у нас есть множество возможных вариантов реализации в жизни, то мы не должны понять, все, что хотим, мы то мы получим. Вопрос просто, сколько вы энергии туда потратили. Ну, если вы тратите, конечно, дело, деньги для того, чтобы понять настроение и ни к чему, или там статусность, сейчас это очень модно, вы не станете мастером, вы будете гнаться за трендом, который в внешнем пространстве, вы никогда не успеете угнаться, потому что всегда будут кто-то более вас богаче, кто-то более успешней. Ну и, естественно, вы не сможете. А эта система потребителей, она формирует. Старайтесь думать о том, что вам нужно. Привычка, понятное дело, жить не по средствам. Вы тратите больше, чем зарабатываете. Тоже ни к чему хорошему не приведет. Ну и привычка искать работу ради заработка, а не ради любимого дела. Но если это у вас все есть, ну или хотя бы один из пунктов, вам надо искоренять, иначе вам будет тяжело построить то дело, которое есть. Поэтому по факту, вот знаете, обычно вы смотрите так. Хорошо, я хочу деньги, а это всего лишь, кстати, видимая часть процесса, это 10%. Вы будете удачливы, это 3%. И у вас будет признание и уважение, это 5%. А для того, чтобы это все получить, нужно свое время, 15% самодисциплины, около 12% это знание и навыков, ошибки и неудачи 25%, усердие 15%. И терпение 15%. Если это все так в пирамидку встроить, то тогда вы получаете деньги, удачу и признание. Но вам надо пройти эти уроки. Понятное дело, что нас отвлекает. Ненужные звонки, ненужные встречи, социальные сети, письма, обсуждения с коллегами. Или там параллельно вы делаете много задач. Поверьте, доведите хоть что-то одно до конца. Сейчас, кстати, для тех, кто не знает, очень много есть сайтов фрилансеров, которые помогают вам работать удаленно, что вы можете вполне это делать. Поэтому для того, чтобы понять, вы построите дело и день с самого начала, выстроите таким образом и определите, кому же это нужно. Поймите, кто ваш потенциальный клиент, с кем вы хотите взаимодействовать, что является действительно для вас очень важно, какие преимущества по отношению к другим вы есть, что вы можете дать, какие у вас страхи, разочарования, что у вас этот клиент не придет к вам. Поубирайте. Вы действительно в том месте, в том времени, у вас есть сайт, все. Проведите такой анализ. Если вы это все сделаете, у вас произойдет процесс. Для того, чтобы к этому всему перейти. У вас, напоминаю, есть мечта. И вот по жизни у вас должно быть приблизительно так. У вас есть мечта, у вас есть главные жизненные цели, плюс-минус цели на 5-15 лет, плюс-минус должны быть подцели на 1-3 года. Задачи на этот год и операционка каждый день, то, что вы живете и эволюционируете, познаете, ну, как говорится, развиваетесь. Это нормально, это естественно. Поэтому, когда вы приходите, мы получаем следующий очень важный момент. Есть правило 20-80. 20% действий дает 80% результата. Если же вы много работаете, поверьте, все лишь будет 20% результата. А если вы будете работать над своей лучшей специализацией, в чем вы лучше, поверьте, оно даст намного больше результата. А так вы, получается, и жнец, и чтец, и на дуде, и грец. А кто-то только на 100% директор, на 100% юрист, на 100% экономист, и он лучше. А так вы укладываете усилий много. Если вы будете усилия во всех сферах жизни только в том, в чем вы лучше, то поверьте, вы дадите очень много результатов. Понятное дело, вам надо будет выйти из зоны комфорта. Вам нужно учиться, ходить на курсы, тренинги, то, чего вы давно не делали. Возможно, вам надо посмотреть, поспрашивать с теми людьми, с которыми вы не общались. Но если вы этого не сделаете, этого никогда не произойдет. Многие, конечно же, ждут быстрых результатов. Или перестают верить, или думают, ой, в нашем стране вот раньше было, в Советском Союзе, а сейчас это невозможно. Вы зацикливаетесь на ошибках, вы боитесь будущего, вы противитесь переменам, вы быстро опускаете руки, вы становитесь слабыми, вы придумываете какие-то отговорки, вы думаете, что вам вообще мир что-то обязан, государство вам должно помочь. Да забудьте об этом. Страх у вас больше неудач, вы начинаете себе придумывать, вы говорите, у меня нету ресурса, возможности. Вы уже почувствовали, что вы уже все потеряли. Или вообще вы сильно много работаете, и вы зациклены просто. Я работаю, у меня нет времени на то, чтобы быть работать. А вы потом просто-напросто сработаете, заболеете. А кто потом? Кто вам поможет? Если вы думаете, что вы уникальны со своими проблемами, это не так. Целая страна или страны людей с такими же проблемами. Если вы постоянно жалеете себя, то, конечно же, вам тяжело. И для этого вы поймите, что для того, чтобы привлечь удачу, нужно понять себя, разобраться со своих желаниях и определить, что конкретно вы делает вас счастливым. Будьте позитивными. Не стоит зацикливаться на неудачах. Благодарите мир за то, что вы имеете. Программируйте мысли, типа там, я счастлив, я успешен, я любим, я богат. Поверьте, это поможет. Обзаведитесь талисманом, это притягивает, вы будете фокусировать энергию. Свастические символы есть, которые притягивают знаки специальные, рунические символы. Избавьтесь от вредных привычек, живите полной и красивой жизнью. Ищите счастье в мелочах, даже самые необычные вещи могут принести радость. Дарите счастье и удачу родным, близким, делайте мир лучше. Ну и будьте открыты, поделитесь вообще мудростью и старайтесь делать. Запомните, прошлое, будущее, настоящее всегда будут взлеты и падения. Но вот сегодня это ваш выбор. Вы либо взлетаете, либо вы обваливаетесь. Если вы это понимаете, безусловно, вы можете начать с бизнес-плана. И тогда мы переходим к самому интересному моменту. Так все-таки какие же бизнесы? Вот что же нам дает и что отбирает у нас карму? Ну, напомню. Для того, чтобы у нас было успешно, для того, чтобы мы стали мастером, мы должны, ну, так называемое, испытали состояние успеха. Это то, что вы любите, то, как говорится, за что вы приумножаете деньги и что у вас хорошо получается. Я напомню, есть один очень древний закон, и в ведической системе он звучит следующим образом. Наши предки, они его очень хорошо знали. Правитель, руководитель селением или так называемое, как говорится, родовой системы, он знал, что он получает, руководитель, 1/6 кармы всех своих подчиненных. То есть всех, кто на вас работает, если у вас есть. Поэтому, если люди, которые под вами прогрессируют в своем невежестве, то 1/6 части их действий идет в вашу судьбу. Если разрушается их здоровье, то 1/6 части кармических реакций идет на вас. И у вас потом, ну, может, не вы будете болеть, а ваша там жена, дети или еще кто-то. А если вы, подчиненные, накапливают позитивную судьбу, ну, у вас все хорошо, вы даете им возможность, все развиваются, учатся, то, понятное дело, и вам 1/6 дается, ну, как благодать в виде денег. Естественно, у нас появляется следующее понимание. Итак, как мы знаем, у нас есть такие условные типы, как карма, которая дает на разрушение, ну, негативная карма. Это бизнес и бизнесы, которые построены на разрушение здоровья, Нарушение закона Вселенной – это алкоголь, табак, проституция, азартные игры, наркотики и то, что связано с мясом и убийством. Даже то, что вы продаете, и не, вы говорите, я же не произвожу, но вы продаете. Вы просто содействуете поддержанию бизнеса алкоголя, табака там, и так далее. Или вы занимаетесь там, какими-то азартными играми, в компьютере там, сидите и в компьютерные игрушки играете. Это тоже позволяет поддерживать эту систему. То есть, понятное дело, что здесь приходят самые большие деньги. Но именно в этот момент у человека сжигается вся позитивная карма. Это означает, что в следующей жизни человек рождается нищим, слепым и, ну, и там так далее. И это происходит выхлоп. В одной жизни все случается. В банке кармы все сжигается. И автоматически сегодня процветающие компании, которые занимаются производством табака, алкоголя и мяса, это самый прибыльный бизнес, и это можно объяснить, но, понятное дело, никто об этом задумываться не хочет. Никто не думает, а вдруг типа прокатит и не будет следующей жизни. А на самом деле ведущие люди это прекрасно знают. Тем не менее, карма – благочестивая деятельность в гармонии с законами Вселенной, которая увеличивает наши возможности. Это когда человек занимается благотворительностью, чистым так называемым бизнесом, делом, заботится о людях. Это деятельность, которая накапливает положительные возможности, означает, что приходит еще больше богатства, процветания. Энергия процветания проявляется через внешние возможности. То есть деньги, как одно из их проявлений, это божественная энергия. Когда эта энергия приходит, то у человека удовлетворены все его чувства. То есть внутренний мир, гармония с собой. Любое желание легко исполняется, но без страсти и усталости. Это глубокая внутренняя удовлетворенность чувства. Он взаимодействует с родом. Энергия процветания в виде хороших взаимоотношений с окружением, это дружба, близость, хорошая семья, уважение детей, любовь к детям. Ну, это все накопление хорошей кармы. То есть есть примеры, когда люди там не могут проявить чувство любви к своему собственному ребенку. Это тоже блокировка кармы. Вы видите, легко договориться с людьми, ну и так далее. Ну, плюс-минус вы это понимаете. И есть самый высший аспект кармы. Это уже так называемая карма Творца. То есть, когда ваша деятельность вообще не создает кармы. То есть, ваша деятельность, она по себе сама является духовная практика. Ну, я всегда привожу пример, очень смешной. Не обязательно быть духовным учителем. Вы можете быть бабушкой в деревне, которая с такой любовью консервирует огурцы, от которого там ешь эти огурцы и там на седьмое небо улетаешь, делаешь гениальные проекты. Там, я не знаю, музыку пишешь, рисуешь картины, ну и так далее. То есть никаких кармических последствий не несет, и связь с Высшим усиливается. Это, конечно, сложно, но надо над этим работать, над мыслями, целями, но это надо пытаться дойти, как говорится, научиться этому уровню. Это когда вы настолько создаете благодать, принимаете все возможности, когда вы поможете служение. Я напоминаю, служение по буквице – это с любовью жить. Когда вы с любовью настолько сильно любите то, что вы делаете. Это может быть, кстати, что угодно. Когда вы действуете ради блага других людей. Ну, понятное дело, должен быть взаимоэнергообмен, чтобы вам пространство всегда по закону бумеранга будет давать благодать. То есть это не означает, что вы там будете ходить, всем бесплатно все делать, и ничего, пространство вам не оставит голодным, бедным. Вы должны научиться быть и в духовном мире гармоничным, и в материальном мире. Как вы знаете, наши предки были достаточно состоятельными, и там скифы, и остальные, он сколько повести писалось, это богатейший народ, у нас его разграбили просто. Понятное дело, когда вы развиваете, то вокруг вас и сотрудники, нужно строить так называемое понимание служения, когда вы совместно коллективом вырастаете. Понятное дело, что большинство людей не готовы принимать вот такие знания ведические или еще какие-то, никто не хочет там читать книжки, развиваться. Но нужно просто показать своим примером, как вы живете. То есть, если люди будут видеть это, они будут понимать, о, а что ты делаешь, а как ты относишься. И если вы будете по совести жить, а совесть – это совместная вещь с Творцом, то тогда ваша жизнь будет в благости. То есть вы должны увидеть реальную заботу, и тогда вас будут слышать люди. И для этого, в принципе, у людей, занимающихся делом, вообще, в принципе, есть две мотивации. То есть возможности, которые ко мне приходят, я использую для себя. Я расширяю производство, вкладываю ресурсы, капитал, чтобы это все развивалось, власть, деньги, возможности было больше. Ну, то есть это я. Ну, понимаем, да, это позиция эго. И вот второе, это умонастроение, чтобы вся эта энергия произошла от Творца с благостью, мы принимаем, задействуем на благо с другими людьми. Это вкус миссии. То есть вы не хотите лишь бы создать вот классный бизнес, потому что на рынке там курс там хороший, или там это лучше продается, или вот там IT-компании это круто. А потому что это вам действительно надо, это вам по совести, вы чувствуете с этим связь. Вы это делать будете бескорыстно. И это не отсутствие возможности, это, причем, прошу заметить, не с частичкой бескорыстный, а именно бескорыстно. Когда вы используете все возможности, но при этом эгоизм не проявляется, когда вы развиваетесь, вы понимаете, уже взаимодействуете с другими, а другие точно так же будут служить для вас. Итак, подытожим. Какие же это профессии? Ну, я думаю, вы многие о них уже слышали. Это то, что я смог, в принципе, вспомнить, накидать. Я думаю, этот список, безусловно, вы сможете дополнить. Ну, это так, то, что так, к сведению. Ну, плюс-минус профессии, которые нарабатывают негативную карму. Безусловно, бармены, я думаю, не надо объяснять. Гинекологи, делающие аборты, всякие там обманывающие, даже не обсуждается. Чиновники, коррупционеры, я думаю, все со мной согласны. Понятно, сутенеры, всякие там публичные дома, стрип-клубы. Ну, тут уже негативная карма однозначно. Кстати, и все те, которые вот в всяких брачных агентствах, которые там обманывают людей, иностранцев разводят или отправляют там девочек за границу, а потом там, это все, ну, дает негативную карму. Сотрудники детских домов, садов, которые там воруют, крадут, ну, это тоже само собой разумеется. Уже говорил я ранее. Изготовители алкоголя, наркотиков, сигарет, оружия, понятно тоже. Распространение, то же самое, алкоголя, наркотиков, сигарет, оружия, от кассира до менеджера, спонсора, ну все в общем. Реклама алкоголя, наркотиков, сигарет, оружия, так что извините, маркетологи, пиар-менеджеры или как правильно, ну это негативная карма. Работа средств массовой информации, которая работает по принципу страх, смерть, секс, деньги. То есть, если вы несете дезинформацию, то вы тоже нарабатываете негативную карму. Ну, если вы, конечно, сотрудник финансовых пирамид, всяких там обманываете людей, и которые рухнет, то вы накапливаете, вы разрушаете родовую систему. Сотрудники страховых, которые пытаются, вот, если вы не застрахуетесь, вы умрете. И так далее. Причем, ну, я не хочу про всех сказать, я хочу про подход какой. То есть кредитные компании, как вы знаете, кредиты, которые подсаживают и забирают родовую энергию, или просто говорят, ну, подпиши кредит, а люди неграмотные, и потом они вообще не понимают, как вернуть этот кредит. Ну, все представители наемников, киллеры, само собой разумеется. Производство и транспортировка, и продажа, как говорится, там, мяса или там, забои животных в крупных масштабах. Представители эзотерического мира, типа там темные услуги, маги, привороты, порчи, всякое там мракобесие, ну, я думаю, само собой даже не надо объяснять. Съемка, распространение порнографии тоже само собой разумеется. Продажа лекарств, которые не лечат, убивают, ну, как говорится... Таких препаратов очень много, и фармацевты нарабатывают очень много негативной кармы. Я сейчас не говорю о... кстати, сотрудник аптеки может получать положительную карму, если он знает, он трудится, он реально пытается помочь, уверен в тех или иных препаратах, то поверьте, наоборот, может только положительный. Производство, продажа рекламных компьютерных всяких игр с убийствами, насилием, ну... короче, которые выводят зависимости, я думаю, все понимают, о чем я иду речь. Изготовление, обслуживание и реклама, ну, казино, там, всяких игровых автоматов, все, абсолютно, от охранника до уборщицы, все поголовно нарабатывают карму. сотрудники и хозяева ломбардов, которые заставляют, чтобы нести банкротить, как говорится. Параллельно авторы так называемого разлагающегося контента или сознания творчества. Вот эти песни, ток-шоу, музыки, фильмы, вот это то, что разрушает, низковибрационное. Ну, скупщики краденого, браконьеры, адвокаты виновных, тоже понятно, не надо объяснять, я думаю. Продажные судьи туда же. Кстати, от производителей некачественного вредного товара, любого, вообще, вот геномодифицированные всякие там лимонады, бытовая химия, это все туда же, это все огромное количество негатива. Коллекторы, которые выбивают долги, они подсаживают на негатив, страх, переживания. Подчиненные, домработницы, садовники, всех-всех-всех бандитов, чиновников и так далее, которые поддерживают эту систему. Ну, тролли в интернете, которых уже упоминал Алексей, которые пишут всякие негативные комментарии, это туда же. Лжецелители туда же, работорговля то же самое. Начальники и хозяева фирм, которые, в принципе, не отдают заработанные деньги, я знаю, очень многих кидают. Вы договаривались об одно, а они вам не выплачивают. Тоже негативная карма. Продажи вещей, еды, всякой, короче, некачественной, или которая написана одно, а там на самом деле другое. Мародерство в любых проявлениях тоже не обсуждается. Организация производства предприятий, которые загрязняют среду, это экология, все понимают. Производство средств убийств человека, яды, взрывчатка, оружие, ну, в общем. Хозяева и все сотрудники ночных заведений. Ну, те, которые занимаются покупкой органов, продажей, это вообще, наверное, отдельный случай. Распространение моды и услуги на нездоровые средства красоты. Ну, я сейчас имею в виду, типа, там, силиконы, ботоксы, то есть то, что там заставляет либо на анорексию женщин сводить, булимию. Продажи, изготовления, использования лекарств из всяких эмбрионов, плаценты, понятно, ни к чему хорошему не приводит. Ну, шпионаж это отдельно вообще. Заработок на детях через психическое влияние, приучение к вредным привычкам, поэтому неадекватные мультики это туда же. Сотрудники роддомов, которые уже проецируют там на всякие, как говорится, роды, аборты, странные, ну, непонятные, или еще деньги за это берут. Ну, я уже говорил, по всяких там террористов это уже не надо даже, наверное, комментировать. Чиновники, которые не воруют, ну, вот, кстати, если вот он просто обманывает в большом количестве людей, то это тоже туда же, он просто поддерживает такие паразитирующие законы. Взяточники, наголовики, понятно, ну, все виды взяточников, там всякие гаишники, самоэпидемстанции, это все туда. Милиционеры, покрывающие бандитов, туда. Ну и последнее, там, понятное дело, этот список, наверное, можно бесконечно продолжать. Попрошайники, вот эти, которые обманывают людей и этим живут. Ну ладно, это как бы все плохо, но, как говорится, что же нужно сделать, чтобы этого не было, и потом поймем, какую же, какая, какие же все-таки дела надо заниматься, чтобы была хорошая карма. Покупайте только то, что знаете. Никогда не вкладывайте средства под давлением. В мире финансов все спекулируют, предлагают собственные. И не надо спекулировать. Постарайтесь сделать лучшее. Не покупайте ни одну вещь, потому что она тебе вот нравится. Вот просто покупайте то, что действительно вы будете использовать. Главное не прибыль, а сам процесс. Вы должны понять, что не упускать ни одной возможности постояться, развиваться, развиваться, развиваться, а не гнаться бесконечно за деньгами и не думать ни о чем. Ну, понятное дело, не покупайте больше того, чего вы не можете. То есть не тратьте, не берите там последние деньги взаймы. Это ни к чему хорошему не приведет. Понятное дело, возьмите на себя смелость реализовать то, что вы задумали. Потому что если вы не реализуете, это, кстати, тоже негативная карма. Наращивайте размеры и расширяйтесь, читайте, обучайтесь. Ну и сохраняйте то, что есть. Если вы это все сделаете, я рекомендую вот те сейчас профессии, которые в наше время будут актуальны, которые будут нарабатывать положительную карму. Выращивание экопродуктов в теплицах. Ну, все возможные, я думаю, вы понимаете, аналог геномодифицированным продуктам очень нужен, необходим. Нам нужно здоровое население, поэтому, естественно, все хотим питаться правильной едой. Производство энергосберегающих технологий. Ну, уже неоднократно, я думаю, кто здравомыслящий, читает, смотрит об альтернативных источниках энергетики, вообще альтернативных исследователях, которые рассказывают о всевозможных там, торсионных двигателях, двигателях Бедини, там, от ветряков, заканчивая водородными двигателями, атмосферным электричеством. Ну, в общем, кто захочет углубиться, милости просим, занимайтесь, реализуйте, позвольте нам вернуться, как говорится, в бесплатной электроэнергии. Услуги здравоохранения, именно которые помогают нетрадиционная медицина, массажи, ароматерапия, в том числе и традиционная медицина, которая лечит, то есть и вы четко знаете и готовы понимать, учиться, развиваться. Все те, которые будут заниматься экономией ресурсов, там, установка счетчиков или там, ну, все то, что экономит на всех уровнях. Производство экомебели, то есть мы приходим без синтетики, которая режет наши энергетические поля и дает все возможные там, аллергии. Она на самом деле позволяет нам взаимодействовать с природой. Выращивание деревьев, восстановление экологии, утилизация, переработка мусора и отходов. Ну, тоже само собой разумеется, планету надо чистить. Кстати, очень интересное исследование провел Greenpeace. Сказал, что вот если каждый человек будет убирать по 3 бумажки в день, просто вот на планете, каждый человек каждый день, то мы можем очистить всю планету ни много ни мало за год. А за 4 года восстановить полностью всю те экологические уроны, которые мы донесли. То есть, если не будет мусорения, загрязнения и так далее. Аренда элементов энергетического интерьера для мероприятий, там всевозможные орнаменты, энергии, камни, узоры, производство всевозможных энергетических, свастических элементов. Ну и вообще, как бы, работа с энергетикой, потому что мы переходим, как вы знаете, в квантовом переходе. И все, что поможет повысить вам энергию и сделать гармоничное жилье, это все в плюс. Очистка воды. У нас вода загрязнена, мы состоим из воды. Отсюда мы болеем. Ну, это отдельная история. Я думаю, все об этом понимают. Посмотрите фильм «Вода», почитайте, послушайте. Послушайте эфиры на Славянском радио на эту тему. Я думаю, тут тоже не надо объяснять. Интеллектуальные технологии, как энергетические, так и системы умного и эффективного энергосбережения. Ну, всевозможные. Обучающие программы и курсы, вот любые, которые вы знаете, ведические, не только, это все в плюс. Детские садики и школы для одаренных детей, ну, это сейчас вообще проблема века, когда огромное количество детей индиго, кристаллов, я по этому статьи писал. Там и золотые, и алмазные, и пурпурные, и серебряные дети рождаются, и вообще понятия не имеют, как их там воспитывать, они одаренные. Поэтому должна быть целая система образования, которая поможет удовлетворить потребности. Производство и монтаж экотехнологий, это все возможные всякие солнечные батареи, ветряки, это все надо как-то обслуживать. Интеллектуальная доставка, когда мы будем экономить время и позволять, ну, доставлять всевозможные продукты питания и не только, и позволять другим людям экономить. Строительство экодомов, ну, и вообще перестройка нашего общества на экологические города. Психологические центры, центры досуга для семьи, развития личности. Ну, все, что развивает и будет культивировать культурным ценностям человека. Понятное дело, продажа экотоваров и товаров собственного производства во всех его проявлениях, там, от производства всяких орнаментов, вышивки, ну, пожалуйста. Ну и там продажа инноваций и развивающих продуктов любого вида. то есть от онлайн до физических устройств. То есть то, что развивает способности человека, ему не вредит, это все нарабатывает положительную карму. Ну, понятное дело, и многое другое. Поэтому, в принципе, как вы понимаете, выбор за вами, какой, как говорится, стиль вам делать, хороший или плохой, работать или не работать, ну, вы поняли, какая, что забирает, как говорится, формирует негативную карму, а что дает положительную. Поэтому подумайте, может быть, находясь на работе, сейчас вы можете перестроить, трансформировать хотя бы свое рабочее место и превратить его, как говорится, в благостное. Дело за вами. Поэтому у меня все, давайте перейдем к ответам на вопросы. Да, благодарю тебе за интересный доклад. Здесь у нас во время твоего доклада в чате разворачивались целые дебаты бурлящие по поводу... Сейчас помидорами закидают. ...работы женщин и да здравствует феминизм и прочее, прочее. Ну, я знал, я готов был к этому. Ах, ты готов был, да? Возбудитель ты наш. Спокойствие. Ну, ясно. Ладненько, давай-то вторую часть начнем, а там дальше... Посмотрим, что из этого у нас получится, как мы приравняем права мужчин и женщин в этом смысле, и что вообще из этого у нас получится. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 19 марта 2019 года, вторник. Идеи бизнеса с хорошей кармой. Александр Жарков у нас в студии. Итак, вот тут про феминизм у нас. Всплыло много чего. И теперь вот как бы так вот даже не знаю, что нам дальше делать. Очень ты тему такую острую поднял. И да, и мне вот так видится, что надо как-то нам с этим вопросом разобраться. Что дальше будем, о чем будем дальше говорить? Потому что вот здесь уравнять все права мужчины, женщины там и так далее. Я вот тут картиночки запускаю, вот ряд мужичков в черном все, и такая дама в красной одежде, в платье и с галстучком. Ну вот указатель того, что она не то чтобы равная среди мужчин, она над этими мужчинами или глава, или как-то среди них выделяется. Или вот другая картиночка. Писсуары в мужском туалете. Два мужчины по бокам, посередине женщина стоит. Ну и вот справляют, естественно, нужду. Все вместе. Ну что, равные же права-то. Ну, надо же бороться за равные права. Вот и женщина таким образом борется. Сейчас есть приспособления, кто не знает, в спорте они применяются, когда вы можете так вот женщины подходить к писсуару. Мужской туалет, ну, бывает женская там очередь, что с этими дурами-то стоять, да, вот они же не феминистки. Надо подойти, приспособление достали, поставили куда надо, к писсуару подошли. И пускай мужики завидуются, и пускай там прям падают рядом с вами. Вы же равны, во всем равны, в своих правах равны. Или вот стоят три красавицы, свобода, равенство, анархофеминизм. Ни бога, ни мужа, ни господина, все люди сестры. Все люди сестры. Тут были все люди-братья, да, тут все люди-сестры. Вот противоположность, пожалуйста. Вот, или мужчина, женщина бодаются лбами, как два барана. Кто кого перебодает, ну, тоже нормально. Или вот журнал про феминист, когда феминистка с дубинкой в такой накидочке а-ля шкура гепарда тащит мужика за волосы. Ну, типа дубинка дала ему в репу, он там потерял сознание, теперь она тащит куда-то его. Тоже нормально. Ну вот, тоже сидят в офисе, армрестлинг такой, кто кого там руку закинет, тут лбами бодались, а тут теперь борется на руках. Ну вот это все проявление феминизма. Откуда такой феминизм произошел? Вот была до этого нормальная семья, папа, мама, детишки, пятеро детей, мало-мало-меньше, все счастливы, все довольны, все хорошо. Нет претензий к друг другу, вообще вот нет претензий, дети счастливы, дети довольны. И никто никого как-то не посылает куда-то, не обзывает куда-то. Никто не ссорится, не спорит, кто главнее в этой семье, кто подчиненнее в этой семье. И вот давай теперь с тобой поговорим по поводу того. Вот ты сказал про бизнес. И сразу леди-вумен, Они сразу вот пришли и стали говорить о том, что равные права, да ешь, тут все такое. Ты случаем женщин тоже здесь упомянул, что женщинам надо свой бизнес, там все такое, чтобы... Ну, только вот еще раз говорю по-женски. А то если женщина превращается... Я сейчас с точки зрения эзотерики, как видящий, скажу. Я просто так немножечко. Вот у нас женщины, женский поток идет от земли матушки. А он идет снизу вверх. У мужчины он идет сверху вниз, от Творца. И вот если эти потоки, в принципе, как должно быть? 70% женской энергии, 30% мужской энергии. Ну, у мужчин наоборот, 70% мужской, 30% женской. Когда, ну и на уровне груди вот происходит преобращение, вы знаете, у нас на слева и справа на плечах есть чакры Лада-Леля. И вот здесь происходит такая хатха, преобразование этих потоков. Так вот, когда женщина начинает, как мужик, там, доказывать, убеждать, переговоры, там, работать сверхурочно, она смещает свою энергию на верхние уровни, она повышает мужскую энергию. И у нее преобразование, которое должно быть на уровне сердца, не исходит. У нее, она подавляет свои сердечные качества, она подавляет свои гармоничные эмоции женщины, любящей матери, и, ну и не только, как говорится. И вот что получается, у нее блокируются потоки, связь с землей прерывается, и поэтому страдают нижние уровни. И поэтому у женщин проблемы по мочеполовой системе, по желудочно-кишечному тракту. Автоматически, тут не надо, как говорится, гадалки ходить, это просто обычный процесс, нету энергии, запитки нету, и потом происходят процессы. Нет, если вы хотите заниматься бизнесом, лечиться до конца своих дней, как мужчина, нет. Но если вы будете творить, пожалуйста, есть очень много женских дел. В чем проблема? Я вон куча видел очень классных YouTube-каналов, женщины, которые построили бизнес, восстановили и производство древней этнической одежды, и производство древних народных обрядов, и обучение детей. Что тут плохого? Построить детский садик для детей одаренных. По-моему, классный бизнес. Ну, ничего такого плохого я в этом не вижу. Ну, надеюсь, понимаем идею в этом плане. Ну да, идея понятна. Вот к чему у нас разговор тут в чате сводился-то? Что если мы, женщины, требуем равных прав, дайте нам равные права. Хорошо, без проблем. Но тогда, если у нас равные права, если мы равны, то идите зачинайте детей. Давайте тогда рожайте на работе. Давайте тогда кормите детей на работе. Давайте тогда пеленки меняйте на работе, супчик разогревайте на работе. Ну, все же, как у мужчин должно быть, вы же за это, за равноправие боретесь-то. Ну, давайте тогда. Но причем на работе это не только же офисный планктон. Работа еще, это и в поле комбайн, это еще и кайло в руках, и бензопила, ну, дружба. Ну, это и в 40-градусный мороз, там рельсы со шпалами укладывать. Ну, давайте, вот как мужчины, раз уж хотите, как мужики. Вот давайте уж, если боретесь за равноправие. А чтобы уж совсем все было хорошо, вы или к хирургу сходите, чтобы он вас мужика уже переделал. Ну, либо вы, мужчин всех, к хирургу отведите, чтобы все были одного пола. Тогда уже и уравнивать ничего не надо. Все тогда уравняется. Вы скажите, вы чем вообще занимаетесь-то? Вы что пытаетесь уравнять-то? Вы с кем боретесь? Вы боретесь с чем? С божественным проявлением? Но если мужчина создал женщину отличной от... Вернее, если Бог создал женщину и мужчину отличными друг от друга, но это означает, что у них есть разные предназначения. Это означает, что у них есть разные свои личные цели в этой жизни и разные особенности. Почему же вы хотите все это уравнять-то? Ну что же за глупость такая? Вы не пользуетесь тем, что вам дано от природы, своей силой, которая в любви и в красоте, в вашей ласке, в мудрости женской. И вы пытаетесь себя омужить. Вы пытаетесь занять место мужланов, которые вас каким-то образом когда-то по своей же другой дурости попытались куда-то загнать. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, вы приняли игру на саморазрушение. Все, что уничтожает наш род, это все извращение. Вы посмотрите, до чего довел феминизм Европу и все остальное. Да Европа уже вся занята беженцами, в кавычках, с Ближнего и Дальнего Востока. Уже Европы как таковой нет. Вы посмотрите, что творится в России в крупных городах. Раньше одну Москву называли Москва-бат. А сейчас уже любой город называют БАД с приставкой. Потому что там уже не остается нас. Там уже приезжие из других стран. Потому что там у них все идет как должно быть. Где полноценные семьи. Где мужчина добытчик. А у нас все равны. Но только как-то из этого равенства детишек не получается. А мы тут плачем. Ой, как их много становится. А что это их мало должно становиться? Ну, друзья, если мы освобождаем место, то в этом случае свято место пусто не бывает. Кто-то на это место придет. И если сейчас Россия по своему количеству людей меньше, чем Япония, это говорит о том, что кто-то начнет говорить, что в России люди занимают неправильное место. Не по праву они владеют всеми этими достояниями. В Японии 140 миллионов, между прочим, вот этом крохотном островке с маленькими другими островками. А в огромной России меньше. И значительно меньше. О чем это вы говорите, друзья-феминистки? Товарищи-феминистки? Или тут появляются другие теперь направления, которые... Вообще там бред какой-то, мускулизм стал появляться. Это когда уже мужики борются за свои равные права с женщинами. Вы что, кретины, что ли? Куда дальше-то? Я не понимаю, вы вообще, вы чем мыслите-то? Что у вас там где творится? Беда просто, и вам надо не к хирургу идти, а к психиатру надо идти. Чтобы там на место вам шарики поставили. Хотя, может быть, и к хирургу. Заодно, чтобы отрезали все, что не нужно. Ну ладно, давай уже будем к вопросам переходить. Эта тема острая. Иван пишет тебе. Может ли жена тянуть мужа назад, блокировать ему развитие, написанное на роду? Не, однозначно может. Но если же, смотрите, есть базовые вещи. Это, конечно, в других лекциях я не хочу пересказывать отношения мужчины и женщины. Возможно, это кому-то будет отдельно интересно. Но женщина должна идти за мужчиной, наполнять мужчину, но одновременно мужчина должен слышать женщину. То есть, если женщина наполняет мужчину, вдохновляет его, а мужчина ее не разочаровывает, постоянно очаровывает, балует, то, конечно, но если женщина постоянно давит, у тебя не получится, там это, ты плохой, сякой, пятый, десятый, пятнадцатый, конечно же, мужчина ничего не захочет, ни пойти ни на работу, ни думать, ни книжки читать, ни что-то, какие-то там халтуры, шабашки, ничего он не хочет, ему нету энергии. Не хочет свою яньскую энергию, эту харизму проявлять свою. Зачем? Ну, он думает, а мне вообще как-то успокоиться, и так проблемы вокруг, а тут еще. Однозначно. Ну, это может вести родовые проблемы и усугублять только ситуацию. Ну, не говоря уже о том, что, к примеру, там, может такой сейчас, а может и корректный пример, я не знаю. Вот... молодые девушки, они там заинтересованы в материальных благах. И вот этот мужчина тратит, там работает, там в поте лица. Эти деньги предназначены на развитие, на построение карьеры, образование, чтобы потом гармоничные дети родились с интеллектом, с мозгами. А она там гуляет, потому что там какой-то там следующий айфон вышел. И в итоге нету того гармоничного результата. Но если же женщина понимает, вкладывает с мудростью, и у них гармоничная семья, и никто никого не давит, а слышит, слушает, понимает, пытается поддержать, помочь, у них есть цели совместные, мечты, им совместно интересно вместе, чем по отдельности, да, они могут пытаться работать над идеалом каждого, но они друг друга принимают. И в этом и есть смысл отношений. А если это отношения... не понимается, знаете, вот у нас есть такое слово «брак», слово «бракованный», а раньше у нас был «союз». Так вот и задавайте себе, вы, у вас союз или брак? Это ты правильно сказал, но есть и обратные примеры, когда мужчина тянет женщину назад, когда он развиваться. У меня есть примеры не один и не два, десяток современного общества, когда женщина умница, когда она семи пядей во лбу, у нее куча талантов, она нарожала ему детей, ни одного, ни двух, нарожала детей от любви, потому что она к нему относится с уважением, как к Богу. Но у нее талантища такие, что вообще вот представить себе невозможно. Как это, помнишь, «Кавказская пленница», да? Комсомолка и просто красавица. А он ее тянет назад. Он ее за ноги тянет, блокирует, не дает ей проявить свои лучшие качества. Ну же, придурок тоже. Ну, конкретно. Ну, конечно, однозначно. Он блокирует, вместо того, чтобы сказать: слушай, дорогуша моя, у нас прекрасная семья, вот дети, что тебе нужно? Ты чем хочешь заниматься? Вот этим, давай мы вместе поможем, чтобы тебе... А он, придурок, сидит, вот извините меня, я ругаюсь, я просто уже не могу просто так терпеть это. А он, придурок, сидит и тормозит ее. Он не дает ей заниматься элементарными вещами, которые не оторвут ее от женского своего предназначения. Это, кстати, большая проблема, потому что я знаю, там, Россия по статистике какое? Второе место в мире по алкоголизму. И, ну, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Так вот, если вся страна пьет, а женщины от этого страдают, конечно же, они будут нервничать, переживать, потому что мужик пьет и ее не поддерживает, потому что все деньги идут либо на алкоголь, либо на гуляние и потом реабилитацию этого алкоголика. Нет, ты знаешь, Саша, здесь проблема-то не в этом. Мужики-то, которые там, они не пьющие. Они просто удерживают женщину, боятся, что она что-то сделает такое, что его унизит в глазах общественности. Как да, мужчину. Разные случаи. Понимаешь, конечно. Не пьющие в том-то и дело. Я понимаю, но алкаши бы были. Да нет, не пьющие. Они боятся, что жена сделает что-то такое, что на ее фоне он будет выглядеть как ничтожный какой-то. Но он как слизняк себя ведет. Он не дает развиваться женщине. Естественно, ну, конечно, женщина... и ревнуют там, да, и чужо хочет. Да, естественно, что женщина с таким слизняком станет просто мужененавистницей. Она просто феминисткой станет, она начнет свои права защищать. А потом говорят: что это такие женщины-феминистки? Так вы же это создаете сами. Вместо того, чтобы поддержать свою супругу, сказать: слушай, как у тебя это хорошо получается, ты прям, ну, кладезь, ты это здорово делаешь, ты успеваешь и по дому, и по хозяйству, детей мне нарожало, и здоровые все, и все отлично. Я вот там занимаюсь на работе, ты с ними и рисуешь там, и поешь, и пляшешь, что только с ними не делаешь, и по кружкам их водишь, и там еще что-то делаешь. Нет, он начинает ее блокировать. Ну, бред, да, это печально. Просто бред. Ну ладно, давай дальше разбираться. Идем дальше. Бажена. Да нету сейчас мужчин. О как. Не о вас, конечно, речь, которыми можно шагать по жизни. Лежат такие на диванах семья для мебели. Женщины на себе все тащат. А этого дай, ну там в скобочках, ложку. Дай того, дай ложку. Ну, поговорка, да? Тоже. С кем делиться-то? Я тут даже не знаю. Ну, я скажу так. Наш мир создается нашим сознанием. Если у вас такое сознание, работайте над сознанием, повышайте вибрации. Если вы поменяетесь, то начнете работать над собой, глядишь, вокруг вас другие мужчины будут появляться. Но пока ваше сознание видит вокруг вот таких вот, которые дай ложку. Ну, обучайтесь сами, обучайте других, чтобы мужчины поменялись. Пожалуйста, можете просветительской деятельностью заняться. Тоже вариант. Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант – принимать все как есть и сидеть в этом, и торчать в этом самом, который потом ложкой мужик будет хлебать. Другой вариант – становиться феминисткой. То есть он по этим правилам, и я по этим правилам. Принимать игру на саморазрушение. А есть третий путь, который исправляет ситуацию, когда женщина становится женщиной. Не просто какой-то там домохозяйкой, посудомойкой или там… как там еще у нас говорят, этой свиноматкой, да? А когда она становится полноценной женщиной. Вот полноценная женщина – это говорит о том, что рядом с ней мужчина. Мужчина. А неполноценная – это когда рядом с ней объект мужского пола. Вот этот лежащий на диване, что-то требующий, возвышающий голос, ее затыкающий. Мудрость – проявление человеческого бытия. Нету его, неважно, у мужчины или у женщины, свалитесь или в феминизм, или в противоположный, это мускулизм. И все, и будет вот, беда. Вот, кстати, даже к сведению, если мы по буквице возьмем, разберем муж, то есть это мудрость, призывающая к жизни. То есть тот, который призывает к жизни, он вдохновлять должен через мышление, мудрость, медитацию. А если у него, он не дает никакой жизни, он паразит. Ну, а какой тогда может быть идти речь о жизни? Конечно же, это тоска. Вот простой пример. Вспыльчивый мужчина. Есть такие, да? Не пьет, не курит там. Ну, молодец, все, но вспыльчивый. А жена, насмотревшись вот этой цивилизационной парадигмы, в нее окунувшись, феминизма хлебнувшая. Ну, так же он вспыльчивый, я вспыльчивая. Он слово, я ему слово. Он мне два, я ему три. Он на повышенных тонах, и я на повышенных тонах. И в конечном итоге происходит проблема. Кто-то ходит потом с синяком, догадайтесь, кто, да? Кто, у кого мышцы послабее? Ну, ты же приняла этот прием взаимодействия. Встала на сторону мужика, значит, мужик с мужиком дерется. Ну, а где драка мужика с мужиком, там, значит, и получай в глаз, кто послабее. Что делает мудрая женщина? Она понимает, что вот такой подход раздражает мужчину. Мудрая женщина делает так, чтобы воспитывать себя, не повышать голос, не становиться мужланом. Она спокойна, выслушивает мужчину, когда он еще спокоен, когда он еще не орет, не кричит, потому что еще не вспылил, да? Он же вспылит, когда его не понимают. Он начинает вспылить, когда какие-то там противодействия начинаются. Она спокойно его выслушивает, считает до 10, разбирает, что он ей сказал, уточняет, если что не понял, если что-то она не поняла, если что-то непонятно, и уточняет с позиции: «Дорогой, я тебя очень люблю, все здорово, замечательно, извини, я немножечко вот тут не понимаю, ты там на мужском языке что-то сказал, расшифруй мне вот это». Она пытается его понять. Мужчина не пылит, потому что она на самом деле обращается за помощью. А мужчина же всегда пытается женщине помочь. Так устроено. Вот обратите внимание, мужчина всегда женщине пытается помочь. Всегда. А если женщина встает как мужчина противоположность, он всегда с ней начинает воевать как с мужчиной. Вот это вот главное понять. И когда он понимает, что женщина не понимает, она глазками хлопает, такая симпатичная, красивая, любимая причем, он ей: «Ну что ты, ну что так просто-то? А, ты вот это имел в виду? Все, я поняла. Какой ты молодец, что ты мне это объяснил. Все, пошли чмоки, обнимашки там, все, шоколадно-конфетный период начался сразу». Как только женщина перестает вставать в позицию мужчины, она становится мудрой женщиной. И мужчина вдруг ни с того ни с сего перестает пылить, он становится совершенно спокойным, он торопится домой, потому что здесь его в доме, вот тут внимание, понимают. Здесь его ждут. Здесь он тот, кто может что-то разъяснить, помочь своей половинке. Понимаете? Помочь. А когда женщина: «Что? Ты? Да?» Ну все, мужик перед мужиком. Кто слабее, тот с фингалом. Все просто. Включайте вот это вот. Поймите, что сила женщины в ее слабости, в ее красоте, в ее мудрости. Она в доме хозяйка, как бы мужик там ни парился. Хорошо, идем дальше. Олеся. Давай. Вопрос. Сетевой маркетинг, то есть продажа, но продажа не пирамида, здесь в скобочках указано. Хорошо это или плохо? Ну, опять же, если это помогает развитию и это там какой-то здравомыслящий продукт, который помогает здоровью, и тут ничего тут плохого в этом нет. Но если это изначально продукт, который не является таковым, то вы сами с собой понимаете. Ну, вот ответ. То есть тут надо отталкиваться от того, приносит он пользу или приносит он вред для человека. От этого надо отталкиваться. Другими словами, если это проституция своей совестью, продажа своей совести, да, то это плохо. Какой бы это ни был там, сетевой маркетинг, не сетевой, да, маркетинг. Да. Если вы торгуете, помогаете людям, чтобы они приобретали качественный товар, то, скорее всего, это уже, ну, скажем так, не торговля совестью, потому что вы предлагаете качественный товар, который помогает человеку жить. А если вы продаете все подряд, в том числе и родину, в том числе и совесть, ну, тогда неважно, маркетинг это сетевой или не сетевой. Филиппок 22. У вас, слышу, большой опыт в этой сфере. Как быстро объединить славян в артели и создать рынок взаимообмена на примере деятельности ремесленничества и привязать это к агротуризму? Вот Филиппок 22 такой вопрос тебе задает. Ну, знаете, я вот советую ради интереса, есть очень классный ролик на YouTube-канале, канал Валерий, можете написать там «Построение артелей». И вы можете посмотреть, как это раньше было в Советском Союзе при Сталине и как формировались артели. Ну, очень такой же наглядный пример можете провести аналогию, как строились в Кубе артели. Частично можно посмотреть современную Турцию. Похоже, но не такое, но похоже. То есть это все возможно. То есть надо в первую очередь работать над собой, потом строить на местах с тем, чем мы хотим заниматься, и позволять. И мало того, даже есть документальная база, все есть. Но для этого нужно заниматься территориальными громадами, нужно формировать общественное мнение, нужно формировать идеологию общую. А если этого не будет, просто на одной артели далеко не уйдешь. То есть на основе чего будут люди объединяться? А у людей же многое недоверие. Ой, а мы сейчас куда-то нас объединят, снова мы тут наработать рабство будет на кого-то. Ни к чему хорошему это не приведет. Если у человека будет мышление и идеология, в древности, в славянстве это было называлось мировосприятие, то тогда каких проблем? То есть это... Средняя наша буква «оунг», которая помогала раскрыть чувство знания. То есть если вы чувствуете, что это по совести, это развивает, то объединиться можно и построить что-то, что может расшириться. А если вы просто объединились, и вы просто занимаетесь каким-то фермерством, это просто колхоз называется, а не артель. В этом ключе надо думать. Посмотрите то, что было создано, проанализируйте, сделайте лучшее, доработайте и привнесите то, что было забыто, уничтожено. Я думаю, все от этого только выиграют. Принцип артели, который всегда был на Руси, всегда, во все времена он был на Руси. Артели были общинные, артели были какие-то просто как артели. Артели были городские, много было видов и разновидностей артелей. Он существовал очень долго. И когда стало рушиться единое вот это объединение, называемое «держава», то отголоски артели остались в разных народах. Артели помогли в свое время восстановить хозяйство в разных странах. В том числе это были артельные проявления и в Америке, в том числе и в Англии, в Германии, в том числе и в Китае, в том числе и в Японии, в том числе и в Израиле. Когда формировался Израиль, знаменитые кибуцы формировались из трудового населения инженеров, которые уезжали из Европы, а Европа – наследница артелей. И вот по принципу артели те же самые кибуцы выстроились и построили тот самый Израиль, который сейчас, по большому счету, управляет всем миром. Друзья, вы задумайтесь, это пошло от нас, и теперь другие народы это все используют, а мы почему-то сидим, хлопаем глазками, как наивные детишки, и думаем, что за нас кто-то что-то сделает. На Народном славянском радио сейчас все чаще и чаще появляются эфиры, в которых мы рассматриваем местное самоуправление, создание своих кооперативов, создание своих артелей, создание своих производственных поселений, а не просто бегство из города. И чем больше это будет происходить, тем будет это лучше. И если у вас есть опыт, не просто какие-то варианты, которые еще не опробованы, а опыт, как себя обеспечить, как объединиться, приходите, делитесь, пишите в редакцию. Не ответили, лично мне пишите. Будем взаимодействовать. Давайте переходить уже к практике, хватит уже ныть. Елена Касина. Десятину можно тратить всю при необходимости или какую-то сумму необходимо оставлять? Сумму оставлять от десятины или вообще? Это вопрос, понятное дело, он относительный, потому что у нас пространство, оно неоднородно. То есть, если вы уже запрограммировали десятину от чистой прибыли, то есть от не от дохода, а от прибыли. Вы отложили десятину, и ее можете тратить. Если вы, условно, отложили вы там 1000 рублей, пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей. Не сможете вы там оплатить классное обучение или там построить детский садик или убрать мусор. Не хватает вам рублей просто. Так что надо тратить. Вы можете отложить, собрать сумму, к примеру, а потом вложить на доброе дело, на акцию. То есть тут нет ограничений. Можете по чуть-чуть или разом. Оно в пространстве взаимозачет будет все равно в настоящем. Самое главное, что вы сознанием сказали, вот эти деньги, они отложены 100% на какое-то это благое дело. Если вы ее, конечно, потратите, то... дело ваше, но вам просто дополнительной благодати не будет, и общество в виде хороших, добрых людей, чистоты в экологии и пространстве не будет, и вы менее умнее будете, вот и все. Вам никто не придет и не накажет то, что вы потратили свои деньги. Просто лучше мира не станет. Понятно, идем дальше. Анжела, вопрос в эфир. Как увеличивать положительную карму? Добрыми делами. Ну, у нас же есть первая строчка буквицы, которая прямо вот доказывает, показывает, что мы должны делать. Ас, боги, веди, глаголь, добро, есть, есть. То есть, если вы это пройдете все эти уровни, то никаких проблем не будет. Будьте богами, взаимодействуйте, передавайте знания, ведайте, приумножайте, уважайте и присутствуйте. То есть, если вы будете здравомыслящие делать, развиваться и каждый раз улучшаться, и понимать вообще, что вы делаете, и при этом смотреть и работать над собой, то, поверьте, карму вы точно много хорошего наработаете. Ну, если так уж буквально, ну, пойдите, сделайте добрые дела, помогайте. Опять же говоря, вот у нас сейчас уже хорошая погода, можно уже субботники проводить. Но это сейчас так банально, совсем утрирую. Но у вас никто не ограничивает помочь там друзьям, знакомым, соседям бросить вредную привычку, там, переубедить кого-то, научить чему-то. Ну, то есть это тоже даже на каком-то бытовом уровне, это тоже доброе дело. Ну, вот я для этого создал специально кристаллический марафон добрых дел, такой социальный проект, где уже там за несколько лет более 50 тысяч добрых дел сделано. Просто берите за цель, возьмите там в обществе 100 добрых дел в течение, ну, поставьте себе 100 дней, 3 добрых дела минимум. Ну, вот каждый день делайте 3 добрых дела, хотите, публикуйте, пишите. Но просто если вы будете писать, это будет мотивировать других людей. Вот и все, вот вам и пожалуйста, и будет, как говорится, круговорот добра в природе. Я настоятельно рекомендую, посмотрите фильм «Заплати другому». Вам понравится, я более чем уверен. Хорошо, Ольга пишет. Мне почти 30 лет. Я не замужем, детей нет. Хочу открыть свое дело. Но после трансляции не знаю, что делать женщине, если хочется самой открыть дело. В любой непонятной ситуации повышайте вибрации. Еще раз, ну, сели, подумали, разложили все по полочкам, поставили бизнес-план, посидели, подумали, вот чего вам не хватает, вы ощутили, то, что если вам это в роду надо, вот вы чувствуете, что у вас это аж тянет туда, у вас есть знания, навыки, у вас все это есть, так кто вам мешает? Реализуйте, сделайте это, и только потом от этого плодов больше будет. А чем больше вы откладываете, тем это же ваша жизнь, это же ваша реальность. Вы принимаете, несете ответственность за свои действия. Вы просто должны взвесить все и только здравомысляще принимать решение, а не просто открывать или не открывать дело. Когда вы к этому будете готовы на всех уровнях, вам пространство будет со всего помогать. Поэтому смотрите, обучайтесь, и вы получите результат. Да, здесь уже в чате вам куча советов пришло. Детей рожать на благо рода и так далее и тому подобное. Ну ладно, всякие случаи бывают, и поэтому я думаю, что неоднозначные здесь ответы могут быть. Всегда, когда вот поднимаются вопросы личного характера, мне кажется, надо подходить, исходя из знаний, тонкостей. Да, тонкостей этих вопросов, а не просто так давать однозначные суждения. Ибо однозначное суждение может давать только тот, кто этот мир произвел. Олег Гай, шитье изделий из кожи выходит тоже плохое занятие? Ну, вопрос очень... Знаете, если вы это делаете с любовью, и в момент, когда вы эту кожу стягиваете с живого существа и просите у него прощения, вы связи с землей-матушкой, карма минимизируется. Ну, то есть вы осознанно убираете этот эмоциональный негативный выброс, который блокирует ваши ментальные тела и верхних уровней. То есть если вы это делаете с любовью, то тогда нет. Ну и если вы это делаете как штамповку, то тогда ни к чему хорошему это, ну, не приведет. Может, вы и хороший мастер, но незнание законов не освобождает от ответственности. Здесь нужно понять, наверное, следующее. Изделие из кожи – это что? Если вы делаете какие-то модные финтифлюшки и расходуете кожу как часть живого когда-то организма, который был специально умерщвлен для забавы, ну, в этом случае тогда кто-то имеет право с вами также поступать. Если вы шьете изделия из кожи, те, которые необходимы человеку для его жизни, вот тогда есть ведический процесс взаимодействия с окружающим миром. Если животное способно дать или улучшить жизнь человека, человека с большой буквы, не какого-то там нежитя, а человека, то в этом случае есть свой принцип умерщвления этого животного, чтобы сделать так, чтобы оно не мучилось, чтобы самому потом проблем не возникало и чтобы мир не ухудшался. И вот если это все соблюдается и делается только для необходимости выживания человека, а жизнь человека всегда выше жизни животного, то тогда все на своих местах. Если же животное умерщвляется только для того, чтобы вкусить нежное мясцо, даже когда вы сыты и когда не зависит ваша жизнь от жизни этого животного, или сделать очередную поделку из его копыт или рогов, или там из чего-либо, или сшить какую-то кожаную безделушку, вы совершаете преступление перед жизнью. Поэтому кожаное изделие, кожаному изделию рознь. И вопрос, на мой взгляд, необходимо более конкретно ставить. Вот если я делаю вот так и вот так, что происходит? И тогда будет конкретный ответ. А просто так шитье из кожи – это не плохо, не хорошо. Это просто шитье из кожи. Вопрос, для чего вы делаете эти изделия и как вы это делаете? Всегда надо задавать более точный вопрос, потому что тогда будет более точный ответ. Солнце пишет. Александр, здравия. А психологи, как насчет кармы? Я уже отвечал по поводу этого. Психологи, те, которые помогают разобраться человеку с его проблемами, убрать страдания, переживания и прийти к своему предназначению и принести радость и счастье, только набирают положительную карму. Опять же, все дуально. Если вы, знаете, как в этом старом анекдоте, когда к старому психологу сын приходит, говорит, молодой психолог, пап, помнишь, ты 25 лет лечил одного мужика? Так я его за один сеанс вылечил. Он говорит, это дурак, сынок. За 25 лет я тебе купил машину, квартиру, дом, ты выучился, и благодаря этому мы живем, а ты его вылечил. То есть, если это такие психологи, то тогда это негативная карма однозначно. Угу. Хорошо, она написала хоть насчет психологов, а не писала так, а как психиатры относятся к вашей карме? Елена пишет вот что. Как можно совместить, помогая людям и гадаю на картах людям, помогать принять их решения, им когда трудно, если мне приносит радость от результата работы? Вот как написано, так читаю. Без запятых написано. Вот уж извините. Суть понятна вопроса? Понятно. Тут просто, если вы уверены в источнике, кто вам диктует эту информацию, и вы ее проверяете, и вы от чистого искреннего сердца это делаете, и люди вам доверяют, и вы там баснословные какие-то деньги, то все остаются довольны, то, конечно, это благодать. Но если вы там ломите цены, или вы не уверены, или вы лжете, или вы там сознательно делаете какие-то вещи, которые вы не уверены, то вы потом за неправильный совет человеку несете карму. И потом за его неправильный поступок 1/6 кармы отходит вам. Не удивляйтесь потом, чего вы ни с того ни с сего начнете болеть. Это называется кармический откат. Алекс тут написал. Куртки, дутые из нефти. Пропилен – это кровь земли матушки. Покайтесь, ибо грядет. Вот такие у нас интересные здесь писания. Еще вопрос от Марианны Власты. Вопрос в эфир. Как жить без кармы? Вот такой незатейливый, простенький вопрос. Жить по совести, жить в благости. Хорошо, даже вернемся в ведических писаниях, которые написаны в славяно-арийских ведах. Жадность губит познание. Когда же познание убито, стыд погибает. Когда убит стыд, угнетается правда. С гибелью правды и счастья погибнет. Когда счастье убито, человек погибает. Вот и все. Без жадности. Хорошо. Все вопросы и реплики мы озвучили. Пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Желаю что-то доброе, вечное, красивое. Подводи итог. Да, ну, в первую очередь я благодарю всех за то, что вы уделили внимание и, надеюсь, уделите внимание своему развитию. Я искренне желаю вам, вашим родам создавать, пытаться действовать, менять свою жизнь к лучшему. Все то, во что вы не верили, потому что вам кто-то там завидовал, у вас не получалось, запомните, главное – желание достигнуть своей цели. И несмотря ни на что. Желание – это то, что вы хотите и можете. Мечта – это то, что вы можете, если захотите. Все остальное – это иллюзии. Жизнь – это не поиски себя. Жизнь – это сотворение себя. Поэтому я искренне надеюсь на то, что вы создадите хорошую карму. Как говорил, знаете, великий сатирик Михаил Задорнов, чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из страны. Тем более делать не революцию. Просто не мусорите, не материтесь, начните ездить по правилам на дорогах, не давать взяток, не брать взяток, не пить алкоголь, не курить, не изменять любимому человеку, уважайте культуру, учите историю отчизны, уважайте стариков и сами не заметите, как окажетесь в цивилизованном государстве. Это и есть жить без кармы и нарабатывать положительную карму. Я искренне надеюсь на то, что каждый научится зажигать себе свет, не говори «вокруг тьма». Просто зажгите свой свет и несите его. Научитесь идти за целью до конца. И тогда в вашей жизни станет все наилучшее. Поймите правильно, что измеряете терпение. Пусть грязь осадит в вашей жизни, вода станет чистой. Тогда и правильные действия станут напрашиваться самим собой. Я искренне надеюсь на то, что у вас получится ваше задуманное, и вы реализуете дело, а потом, глядишь, эти хорошие ваши дела и начинания и ваше мастерство сделает нашу отчизну, наш, как говорится, мир лучше и светлее благодаря хорошим благостным поступкам и великолепной светлой карме. Да будет так. Слава роду. Слава роду. Благодарю. В заключение прочитаю от Бажены. Ребятки, не носите искусственную кожу. Лучше валяйте шерсть. Да, перестаньте валять дурака, валяйте шерсть. Вот это вот мое пожелание. Итак, сегодня у нас был, мне кажется, замечательный эфир. Идея бизнеса с хорошей кармой. Мы разобрали, что бизнес – это не наше слово. Нашли правильные слова-заменители. Александр Жарков и Алексей Орлов были в виртуальной студии на современном календарике. На одном из современных календариков пока еще 19 марта 2019 года, вторник. Друзья, давайте жить счастливо, даже давайте жить хорошо. Всем добра и радости. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.